Глава 8. Крах каменного философа. «Что это такое, мистер Гаттер? Что это такое?» Сьюзан МакКонарейкл уже даже не шипела, а рычала, размахивая перед носом Пори черной коробочкой. «Это пульт дистанционного управления», — пояснил Пори и заранее зажмурился. «На больших интегральных микросхемах». «На каких?» «На больших. Хотя на самом деле они маленькие, построены на 0,13-микронных технологиях». «Я категорически!» — завизжала преподавательница на такой высокой ноте, что сорвала голос. Она откашлялась, со стороны показалось, что МакКонарейкл отплевывается, и яростно просипела. «Я категорически запретила тащить на урок всякую дрянь, не связанную с изучением заклинаний!» «Но эта дрянь как раз связана», — смиренно произнес Пори. «С ее помощью я заставила летать табуретку. Видите, там под сиденьем компактное антигравитационное устройство». Профессор резко развернулась к висящей табуретке, на которой первокурсники осваивали простенькое заклинание «Аэробус надуватус» и взмахнула палочкой. Мебель послушно перевернулась, демонстрируя классу банку из-под леденцов «Сюрприз» с торчащими из нее проводками. «Сюрприз» — волшебные леденцы с непредсказуемым вкусом, изобретенные в 19 веке тетралем квадритом. Именно будущий премьер-министр первым сообразил, что некондиционные кондитерские изделия выгоднее не выбрасывать, а продавать. Ему же принадлежит гениальная идея сыра с плесенью. Стало так тихо, что все услышали хип-хоп, наяривающий в чудо-плеере Мергионы. Отпетые волшебники как раз грянули разухабистое «давай-давай» и «дикол-давай», но, почуяв неладное, заткнулись. Кто-то из слезайблинцев осторожно хихикнул. «Не вижу причин для веселья!» — грохнула табуреткой об пол Сьюзан. «Минус 200 баллов слезайблину и минус 5 мистеру Гаттеру. Условно!» «А после уроков будьте любезны навестить мистера Клинча!» Мистер Клинч радостно заулыбался, увидав Порри. «Мистер» — устаревшее, достаточно редкое волшебное имя, произошло от английского «mysterious» — «непостижимый». Этот угрюмый здоровяк с переломанным носом до смерти пугал первокурсников одним своим видом. Другим своим видом он любил пугать хорошеньких барышень. Поговаривали, что все ведра, грабли и веники школы волшебства — это бывшие ученики, превращенные Клинчем в инвентарь за то, что сорили в неположенных местах. Но к Пори Гаттеру школьный завхоз относился с заботливостью старшего брата. С появлением чудесного мальчика Клинч совсем перестал заниматься грязной работой, поскольку строптивый первокурсник регулярно отбывал трудовую повинность за нежелание честно заниматься магией. Что и говорить, пытаясь довести преподавателей до собственного отчисления, Гаттер трудился, не покладая рук. На введении в специальность Пори проводил лингвистический анализ примитивных заклинаний. На занятиях по уходу за магическими животными устраивал лавинообразную направленную селекцию по всем законам генетики, а безобидную прорицательницу Фору Туну довел до заикания своими требованиями сообщить доверительную вероятность и приборную погрешность прогнозов на будущее. Пока все усилия Пори пропадали даром. Благодаря МакКонарейкл он почти не получал штрафных баллов, зато порции трудотерапии доставались Гаттеру ежедневно. «Здорово, Нострадамус!» — жизнерадостно приветствовал мальчика Клинч. «Настрадался на уроках, решил со шваброй отдохнуть. Ха! Шутка! Сам придумал. Ну и куда тебя сегодня определить? Даже не знаю, куда тебя определить. Чердак и тот уже отмыли!» Пори невесело усмехнулся. Отмывка чердака считалась самым противным наказанием, потому что при этом запрещалось прибегать к какой-либо магии. Но запрета на синтетические моющие средства не было, и Гаттеру удалось навести полный ажур всего за полчаса. Теперь чердак сиял как зеркало и вонял как авария на заводе по производству аммиака. «Так, посмотрим, что у нас осталось!» Завхоз прикрыл глаза, делая вид, что он магически осматривает весь перверц. На самом деле волшебником Клинч был весьма посредственным. «Есть! Есть еще два объекта, которые нужно привести в порядок. Комната с маркировкой «Ж» на 6-м этаже». «Я согласен на 2-й объект», — торопливо объявил Порри. «Ты согласен», — веско произнес Клинч. «А вот инструкция не согласна. Студенты не имеют права чистить каменного философа». Нерадивый первокурсник приуныл. 2-й вариант был нереальным, а значит, перспектива ночной работы в девчоночьем сортире становилась неотвратимой. Каменный философ, гордость и талисман школы, представлял собой скульптуру, стоящую на постаменте в зале трансцендентальных откровений. Больше всего он напоминал роденовского мыслителя, которого Гаттер однажды увидел на сайте, посвященном трехмерной графике. Правда, каменный философ не подпирал рукой подбородок, как мудловская статуя, а чесал этой рукой в затылке. Но в остальном все было очень похоже — и поза, и выражение лица. Каменный философ считался существом чрезвычайно разумным, а его пророчества — непогрешимыми. Например, в самый разгар гражданской войны в США он уверенно заявил: «Эти парни своего не упустят». Уточняющие вопросы философ проигнорировал. Не удалось выяснить и к чему, собственно, относились его судьбоносные фразы «Не хотел бы я оказаться на его месте. Ничего-ничего, дальше будет хуже». и необходимость этого была обусловлена. Авторы официально заявляют, что они не имеют в виду какое-либо консалтингово-аналитическое агентство. Тем не менее, все сказанное тщательно протоколировалось и становилось предметом бурных дискуссий, а также огромного количества докторских диссертаций. Кроме того, каменный философ под настроение мог превратить золото 583-й пробы в золото 585-й пробы, а в школе выполнял две важные функции. Был очистным сооружением и раз в год, на 1 мая, производил волшебные тортики. Одним словом, о том, чтобы сменить позорную и грязную работу на относительно приятную и интересную, не приходилось и мечтать. Но, видно, не зря Пори провел столько вечеров, заменяя Клинча на постах ассенизатора и уборщика. «Не боись! На всякую инструкцию есть собственная обструкция! Стихи! Сам придумал!» Здоровяк хлопнул мальчика по плечу. «Сегодня по школе дежурит Харли, так что пойдем чистить философа!» Пори ожидал, что Клинч отправится к Харлию выпрашивать разрешение, но тот устранил проблему более простым способом. Завхоз подкрался к приоткрытой двери с надписью «Дежурный преподаватель» и, сложив руки трубочкой, издал жуткий протяжный вой. Дверь судорожно захлопнулась. «Призывной вой собаки Баскервилей во время поиска пары», — довольно пояснил Клинч. «Собаки — собачья жизнь, народная мудрость. Сам придумал. Теперь мы дежурного до утра не увидим. Пошли в зал». Клинч и Гаттер завернули за угол и едва не сшибли с ног Югорусу Лужа. Впрочем, профессор сам был виноват. Материализовался прямо у них перед носом. «Порри!» — закричал он, не успев еще полностью появиться. «Скажи, что это неправда!» «Это неправда», — сказал Порри, которому надоело расстраивать бедного профессора. «Я так и думал! Здравствуйте, Клинч, вы, как обычно...» «Да, я ни секунды не сомневался. Профессор просто сиял от счастья. Я знал, что это поклеп!» «Это поклеп!» — согласился Порри, рукой прикрывая глаза от яркого света, исходившего от Югоруса. «А что это?» «Некоторые недалекие преподаватели утверждают, что у тебя сова не волшебная и даже не живая. Они сказали, что твоя сова железная. Это ведь не так?» Луж заволновался, и сияние стало напоминать северное, волнистое и мерцающее. «Это не так», — ответил Порри и едва не ослеп от вспышки радости на лице Югоруса. «Железо — слишком тяжелый металл. Пришлось использовать дюраль». Художественное преувеличение. Авторы пробовали, дюраль тоже слишком тяжелый. Может, алюминиево-литиевый сплав 1460? К счастью, профессор дематериализовался, не дослушав Гаттера. В зале трансцендентальных откровений было тихо и пусто. Лишь у подножия философа копошился ухо-горло-нос. Это диковинное существо, состоящее из уха, горла и носа, было абсолютно безмозглым. Зато великолепно запоминало все звуки и могло воспроизвести их в мельчайших подробностях. Перемещался ухо-горло-нос с помощью длинного и мускулистого носа. «Что, брюхо-гланды хвост, записываешь гениальные мысли нашего вождя и учителя?» — спросил Клинч, и создание тут же навострило уши, прочистило горло и внимательно выпятило нос. «Что новенького он выдал сегодня? Воспроизведамус!» Ухо-горло-нос откашлялся, секунду помедлил и произнес задумчивым глубоким голосом. «Зря ты сюда пришел, маленький мальчик. Именно здесь тебя и найдет в...» «Опять заело!» — проворчал мистер. «Давно собираюсь окунуть его в кипящее масло. Отдыхамус!» Ухо-горло-нос покорно опустил уши и затих. «ВВ? Враг волшебников?» — пролепетал Порри, и ему показалось, что земля уходит из-под его ног. Клинч успел подхватить мальчика, прежде чем древняя плита под его ногами окончательно раскрошилась. «Если Бубль не выбьет фонды на ремонт, мы тут все поубиваемся без всяких ВВ!» — проворчал он. «Не бери в голову! Этот старый истукан еще ни разу не сказал ничего путного. Оклемался? Тогда берешь тряпочку и аккуратненько, легонечко протираешь этого каменного парня. Давай, а я пойду на шухере постою. И имей в виду, никакой магии, то есть что это я говорю, и никаких твоих этих штучек!» Сердце Пори стучало как бешеное, но он взял в руки сначала себя, потом тряпку и осторожно провел по плечу каменного философа. Ничего страшного не произошло, не взорвалось, не заверещало. Ухо-горло-нос продолжал тихонько вздыхать, уткнувшись носом в пол. Высоко под потолком, как всегда, задумчиво покачивался висельник. Фирменное привидение орлодера, выгодно отличающееся скромностью и интеллигентностью от призраков других факультетов. Утопленника, слезай блин, отравленника, где-то тамер, и парашютиста, черти как. Порри стер пыль со спины. Хотя все оставалось по-прежнему спокойным, мальчик старался прикасаться к этой статуе как можно аккуратнее и легче. Именно это стремление и сыграло с ним злую шутку. Когда Порри добрался до подмышек, почему-то ужасно грязных, философ вдруг дернулся, захихикал и, потеряв равновесие, попытался опереться на плечо Гаттера. Мальчик отскочил, а статуя, крикнув неожиданно тонким голосом «Грядет, грядет!», неуклюже замахала каменными ручищами и действительно грянулась оземь. Порри застыл от ужаса. Словно во сне он увидел страшную трещину в виде молнии, которая зазмеилась у философа на затылке. Еще одна трещина в форме перекрещенных костей и черепа отделила торс статуи от ее ног. Ухо, горло, нос подпрыгнул и, лавируя между фалангами пальцев, осколками могучего лба и вставными зубами, улепетнул в угол. «Олух безрукий!» — загремел над гатором голос Клинча. «Я же сказал, аккуратненько и легонько!» «Я легонько!» — пролепетал Порри. «Мистер, я не виноват! Он сам дернулся, когда я начал протирать подмышки!» Клинч застонал. «Ты не только безрукий, олух, но и безмозглый! Еще и безглазый! Читать не умеешь!» Завхоз сунул проштрафившегося студента в кусок картона, на котором большими бурыми буквами было намалевано. «Подмышками не протирать! Опасность защекотывания!» Клинч с чувством сплюнул, произнес несколько ярких, но не действующих заклинаний. Гаттер слышал их когда-то от дяди Петрова и перешел на нормальную речь. «Ладно, могло быть и хуже». «Меня могло убить?» — всхлипнул Порри. «Это бы еще ничего, могла канарейка увидеть». «Не канарейка, а МакКанарейкл, точнее, мисс МакКанарейкл», — раздался пронзительный голос, который горе-уборщики меньше всего желали услышать. «А еще точнее, мисс МакКанарейкл, которую поднял с постели ополоумевший дежурный, перепуганный якобы сбежавшей собакой Баскервилей. И уж совсем точно мисс Сьюзан МакКанарейкл, которая устроит вам обоим очень большие неприятности. И если быть предельно точными, по сравнению с этими неприятностями, собака Баскервилей покажется вам...» За спиной декана кто-то вежливо кашлянул. Все обернулись. В дверях стоял Бубльгум, из-за плеча которого выглядывал дрожащий Харли. «Что вы так расстроились, Сьюзан?» — мягко сказал ректор. «Ну подумаешь, пропала собака. Развесим объявление, пообещаем вознаграждение». И тут Бубльгум увидел пустой постамент из-под каменного философа. Глаза ректора расширились, он пробормотал что-то вроде «Черт меня подери!» и чуть было не перекрестился. Никогда Порри не видел великого волшебника таким растерянным. Да что там, никто и никогда не видел Бубльгума хотя бы капельку растерянным. И только сейчас мальчик полностью осознал, какое ужасное преступление он совершил. «Уйдите все!» — глухо произнес глава перверца. Лицо его быстро темнело. «Уйдите от греха! Мисс МакКанарейкл, заберите остатки нашей реликвии и попытайтесь что-нибудь сделать». Декан Орладера фыркнула, резко запахнула ночную мантию, на мгновение продемонстрировав немного больше, чем того требовали обстоятельства, развернулась и стремительно вышла из зала. Обломки философа потянулись за ней. Вслед за обломками из зала вытекли Клинч, Гаттер и Харли. Заинтересовавшийся происходящим висельник спустился было пониже, но, разглядев выражение лица ректора, в ужасе вскарабкался по призрачной веревке и просочился на чердак. «Именно так», — сказал расстроенный Харли, осторожно переступая спящих в коридоре где-то тамерцев. «И выглядит собака Баскервилей во время поиска пары. А что делать? Хуже может быть только собака Баскервилей в момент дележки добычи. Завтра на педсовете увидите». Кого имел в виду преподаватель обращения с магическими животными, Порри не понял, но уточнять не стал. Вернее, не смог. Он вообще был не в состоянии выдавить из себя хотя бы звук. В какой-то момент мальчику показалось, что по темному коридору за ним молча идет кто-то четвертый. «Хорошо бы это был Мордевольд», — подумал Порри, но ни разу не обернулся. На следующее утро вся школа гудела. Слухи, один фантастичнее другого, передавались за спиной Гаттера свистящим шепотом. До него доносились только обрывки фраз «Шарахнул молнией прямо в канарейку!» «Его папа, оказывается, Мордевольд!» и «Смотри, смотри, она у него тень забрала!» Порри даже не стал смотреть, что там у него с тенью. Гаттер вообще был не похож на себя и на всех уроках безропотно выполнял требуемые школьной программой колдовские действия. В другой день преподаватели были бы вне себя от счастья, но сегодня бывшего героя упорно не замечали. «Порри, ты часом не заболел?» – изумился Сена Если, когда на занятиях по выдуриванию мудлов из необходимых магом помещений Гаттер не стал заменять наведенную галлюцинацию голографической картинкой. «Лучше бы я умер», – ответил Порри, взбивая из двух несложных заклинаний призрак кровавой Мэри. «Вряд ли ты так просто отделаешься», – заметила добрая Пейджер. На последний урок к Югорусу Лужу мальчик просто не пошел. Ему было жалко этого доброго дядьку, который изо всех сил пытался привить Гаттеру, если не любовь, то хотя бы уважение к магии. Забавный старичок, который даже зубы чистил специально составленным заклинанием, проводил с мальчиком долгие душеспасительные беседы с демонстрацией массы полезных, интересных и просто красивых заклинаний. За месяц учебы Порри узнал о волшебстве больше, чем за всю предыдущую жизнь, но упрямо продолжал конструировать свои электронные поделки и смешивать взрывоопасные коктейли вместо зелий. Хуже всего, что Гаттеру декан Слизайблина нравился все больше и больше. Да и заклинания под его чутким руководством разучивались будто бы сами собой и даже начинали доставлять Порри удовольствие, в чем он, конечно, ни за что бы не признался. Одним словом, провинившийся студент так и не смог заставить себя показаться перед печальными глазами профессора Лужа. Вместо этого он побрел в злосчастный зал трансцендентальных откровений. Горестно вздохнув, Гаттер прошел мимо торчащего в центре пустого постамента и уселся у боковой стены перед зеркалом исполнения желаний. За пару косых эта штука могла продемонстрировать исполнение любой самой экстравагантной мечты. Сначала Пори увидел себя в роли Нобелевского лауреата по химии, потом и по химии, и по физике, потом в номинации «За выдающийся вклад во все науки», потом зеркало выдало душещипательную картинку. Дряхлый Билл Гейтс выпрашивает у уважаемого доктора Гаттера автограф на коробке Windows PG. Последний кадр получился неожиданным. Пори сидит дома на диване, листая любимый PC-магазин, а на коленях у него кот-кисер, постоянно старающийся положить хвост именно на ту строчку, которую мальчик собирается прочитать. Гаттер собрался бросить еще монетку в прорезь зеркала, чтобы посмотреть, чем там закончится, но в это время в зал вошел Бубльгум. Самообладанию ректора можно было только позавидовать. Никаких следов ночного потрясения, такой же, как всегда, спокойный и уверенный в себе волшебник с умными и добрыми глазами. «Так и думал, что ты здесь», — сказал Бубльгум. «Конечно, преступник всегда возвращается на место преступления», — подумал Пори. «Пора идти на педсовет». «Профессор Бубльгум, меня отчислят», — спросил Гаттер. «А ты все еще хочешь, чтобы тебя отчислили?» — вопросом на вопрос ответил ректор. «Что-то мне так не кажется. Иди, не заставляй своего декана ждать, а то превратит в мальчика с пальчик, потом набегаешься». Старательно размышляя над тем, чего же ему теперь на самом деле хочется, Пори покинул зал. Бубльгум остался у постамента, почесывая прильнувшего к нему ухо горло носа за ухом. Когда Гаттер постучался в учительскую, педсовет уже начался. Первый удар, судя по всему, принял на себя пришедший вовремя Клинч. Он был цвета замерзшей Кока-Колы, темно-красным, с вкраплениями мертвенно-белого. На вопросы завхоз не отвечал, на оскорбления не реагировал, не шевелился и, возможно, не дышал. «А вот и наш любимчик!» — вскричала МакКонарейкл, увидев Пори. «Спасибо, мистер Гаттер, за то, что нашли минутку. Мы вас ни от чего не оторвали? А вы ничего не оторвали от какой-нибудь нашей реликвии? Не заложили этот динамут в кабинете ректора? Не залили какой-нибудь гадостью библиотеку Инкунабул? Какой неудачный день! Извините, мистер Гаттер!» «Сьюзи, вы же видите, мальчик и так переживает!» — подал голос Харли. «Переживает? Он-то переживает, а вот переживем ли мы все его фокусы?» «А я думаю, это Клинч виноват», — вмешался Развнедел. «Есть же инструкция по уходу за философом, утвержденная самим тетралем квадритом. Хотя я ему говорил «Тет, а Тет». «С Клинчем все понятно», — перебила его Сьюзан. «По нему давно плачет безмозглон. Что вы предпочитаете, многоуважаемый мистер-мистер, дорогу к свету или запоздалое раскаяние?» Клинч, наконец, подал признак жизни. Сдавленный хрип. Безмозглон был возведен 12 лет назад в горах Шотландии для лечения обезмагнутых Мордевольтом волшебников. Поскольку к тому времени ВВ уже оказался неистребимым, строили с размахом, и после внезапного падения того, имя которого еще можно найти в некоторых учебниках по истории магии, второй корпус санатория остался незанятым. Тут как нельзя кстати случилось обострение политической обстановки, и в свободное отделение, многозначительно названное «Запоздалое раскаяние», начали отправлять на лечение очень провинившихся колдунов. Официальной тюрьмы маги не имели, чем весьма гордились, но лучше бы у них была тюрьма. Пациентов безмозгло напичкали ослабляющими и дурманящими заклинаниями. Подолгу запрещали колдовать, за малейшую провинность лишали почтовых сов. Самым страшным были ментодеры, охранники безмозглона. Их пятнистая униформа и отвратительные полосатые волшебные палочки наводили ужас даже на преподавателей перверца. В первом, привилегированном отделении «Дорога к свету» до сих пор находились 664 жертвы Мордевольта. Им были созданы практически все условия – колдовизор, свежая пресса, бесплатные совы, турниры по софт-футбичу, сеансы групповой духотерапии. Одно не разрешало себе безмагнутым – покидать пределы безмозглона. В их же интересах, разумеется, во избежание жестокой психологической травмы при столкновении с обществом полноценных волшебников. Оберегали несчастных от опасного внешнего мира все те же ментодеры. Язвительная МакКонарейкл не зря предложила Клинчу сомнительный выбор между отделениями. Завхоз перверца и был тем самым недостающим 665-м пациентом дороги к свету. Во время последней неудачной спецоперации по ликвидации врага волшебников, когда злодей положил сразу 8 магов Арнольдов, мистера Клинча, тогда начальника департамента безопасности, рикошетом слегка задело фиолетовой искрой. Всех колдовских качеств мистер не лишился, правда, те, что остались, были самыми примитивными. В другие времена это не уберегло бы Клинча от безмозглона, но тут ВВ посетил роковой для него дом Гаттеров. На радостях и по рекомендации Бубльгума мистера оставили на испытательный срок в Первице. Навыки, приобретенные на прежней службе, позволили Клинчу моментально навести идеальный порядок в школе. Ну, не идеальный, но по сравнению с бардачным Дежавютоном, Перверт стал просто образцом отличной работы школьного завхоза ООО РШЗ. О том, что испытательный срок закончился 9 лет назад, все давно забыли. И вот вспомнили. «Не переживайте, мистер Клинч», — вступила в разговор летучая лисица, сидящая на плече Югора Сулужа. «Профессор МакКонарейкл, это не всерьез, надеюсь. В первую очередь нам нужно что-то решать с мальчиком». «Да выгнать его к чертям собачьим!» — выпалила свою сокровенную мечту декан Орладера. «Не согласен», — заметил Харли. «Во-первых, черти собачьи в наших широтах не водятся. Ареал их обитания — горы Афганистана». Устаревшие сведения. В последнее время черти собачьи, Demonicus sucis, распространились повсеместно, прекрасно адаптируясь к различным социально-политическим реалиям. «А там сейчас...» «Не юродствуйте, Харли!» — закипела Сьюзан. «А во-вторых, он сам хочет, чтобы его выгнали. Значит, выполняя его желание, мы создаем положительный закрепляющий стимул, который переводит каприз ребенка в разряд категорических личностных императивов». «Заткнись, Харли, ладно?» — не выдержал раз в недел. «Ну не ладится у парня с магией, может, он вообще не способный. Расскажи, Сьюзи, как он тебя в последний раз с табуреткой?» «А что было с табуреткой?» — поинтересовался Бубльгум. «Вот это великий маг!» — невольно восхитился Пори. «Оказывается, он уже давно тут, а я и не заметил, чтобы он входил». «А!» — отмахнулась Сьюзан. «Вместо того, чтобы, как все нормальные люди, телепортировать ее, присобачил под сиденье свой антигравитатор». «Антигравитатор?» «Как у вас язык повернулся, Бубльгум?» — скривилась МакКонарейкл. «Да, именно это слово». Пори показалось, что ректор ухмыльнулся в бороду. «А не могли бы вы, уважаемый профессор, показать нам этот табурет? Вы его еще не привели в порядок?» «Да нет, времени все как-то не было. Текучка заела, понимаете ли. То талисман школы восстанавливать, то еще какая-нибудь мелочь». Сьюзан небрежно черкнула в воздухе палочкой, и в центре преподавательской возникла злополучная табуретка. Ректор бросил на мебель быстрый взгляд и уже открыто расплылся в улыбке. «Так и есть. Посмотрите, Югорус». Луж что-то шепнул лисице, которая вспорхнула с его плеча и вцепилась в потолок. И торопливо вскинул палочку, переворачивая табурет. «Но я ничего не вижу, здесь только...» Как всегда при осмотре электроники, декан Слизай Блина непроизвольно позеленел. «Смотрите внимательно», — подбодрил его Бубльгум. «Неужели не видите?» «Да нет, не понимаю. Боже мой!» Голос профессора задрожал. Лисица под потолком выполнила сальто мортале. «Это же Боингус 746 вертикалис взлетус зависатус! Совершенно новое заклинание! Я его сам недавно сконструировал! Как я мог забыть, что рассказал об этом Порри? Буквально 2 дня тому! Смотрите, до чего изящно встроено! Если бы не ваш острый глаз, профессор Бубльгум, я бы в жизни не заметил!» Казалось, Югорус вот-вот начнет подпрыгивать на одной ножке. Профессура сгрудилась над табуреткой и принялась пристально вглядываться. Время от времени то один, то другой восклицал «Ага, вижу!» и восхищенно прищелкивал языком. Пори было невыносимо стыдно, как будто его поймали на грубом вранье. Строго говоря, так оно и было. Когда преподаватели налюбовались работой Гаттера, над табуреткой остался хмуриться один раз в неделю, который, похоже, так ничего и не понял. Ректор продолжил. «Сьюзан, если бы вы читали не только журналы мод, но и не колдовскую прессу, то знали бы, что антигравитация пока не изобретена, и мальчик просто водит вас за нос». «И что, его за это по головке погладить?» — ощетинилась МакКонарейкл. «Можно на 1000 баллов оштрафовать», — ехидно предложил раз в неделю. «Успокойтесь, Сьюзан, штрафовать мы не будем. Смысла нет». Ректор оценивающе перевел взгляд Спори на Клинча. «А вот как наказать провинившихся, быстро, без особых жестокостей, но с максимальным воспитательным эффектом, я, кажется, знаю». Выдержав эффектную паузу, Бубльгум произнес только одно слово. «Бэйби-ситинг». Клинч с громким деревянным стуком упал на пол. Непонятно, что имели в виду авторы. Возможно, они хотели сказать «Клинч с громким стуком упал на деревянный пол». Впрочем, наше дело маленькое. Примечание редакторов. Да не делали мы такого примечания. Примечание редакторов.